Татьяна Нильсон. Смертельный вояж. Глава первая. Когда Наташка открыла глаза, то поняла, что лежит на прохладном кафельном полу из испанской плитки терракотового цвета. Взгляд наткнулся на изящные гнутые ножки диванчика и низкий кофейный столик из натурального дерева. В углу возвышалась огромная керамическая напольная ваза с сухими скрюченными цветами и пыль. Везде рыжая пыль. Она попыталась пошевелиться, голова закружилась и затылок заломило от боли. Девушка поднялась, но не решилась встать на ноги, потрогала гудящую голову, крови хоть и не обнаружила, но шишку нащупала довольно крупную. Вокруг стояла мертвая тишина. Царил полумрак, только немного света просачивалось через полузакрытые жалюзи и тяжелые шторы. Она начала вспоминать, как попала сюда и почему оказалась на полу. Приехала на такси, спустилась по каменной лестнице, пошла к дому не с парадного входа, а со двора, открыла ключом дверь и вошла. Стало понятно, что здесь кто-то есть, по еле уловимому ветерку, по запаху пота, мужского одеколона и движению, которое она уловила краем глаза. Вдруг, повернувшись, наткнулась на глаза какого-то змеиного зеленого цвета. В 30-градусную жару стало холодно и страшно, так страшно, что когда открыла рот, чтобы закричать, из горла вырвался только хрип. Не успев ничего сообразить или предпринять, неожиданно завалилась на пол от мощного удара по голове. «Вот козлище! Еще говорят, что иностранцы к женщинам трепетно относятся!» — зло подумала Наташка, потирая ушибленное место. «Сколько я так валялась? 5 минут? 10? 30? Хорошо бы обойтись без сотрясения, а то где доктора найти? Страховки в этой сфере деятельности не предусмотрено». Эта история началась на чудесной вилле из белого камня с бассейном во внутреннем дворе и с небольшим садом, засаженным апельсиновыми, оливковыми и мандариновыми деревьями. В это раннее утро тихий район на берегу моря еще толком не проснулся, только птицы прятались от жары в листве и где-то кричал павлин. Она огляделась, сотовый телефон и сумочка валялись тут же, на полу. «Странно», — прикинула Наташка, — «я всегда застегиваю сумку на замок. Почему выпал телефон?» Она пошарила в недрах, но все лежало на месте. Кошелек, паспорт, косметичка. Хотя паспорт всегда прячу в другое отделение. Все перепуталось, наверное, все-таки сотрясение. Она поднялась на ноги, немного постояла, а когда перестала кружиться голова, осмотрелась вокруг и двинулась по направлению к кухне. В горле пересохло от пережитого ужаса, невыносимо хотелось пить. Необходимо приходить в себя и браться за дело, работу никто не отменял. Наташка догадалась, что застала вора, и еще не решила, как ей поступить – позвонить подруге, своему шоферу или сразу в полицию. В чужом пыльном мрачном доме стало зябко, страх не отступал. Девушка тряхнула плечами, как бы отгоняя панику, и двинулась вглубь. Сначала осмотреться, понять, что происходит, а потом уже бить тревогу. Здесь она находилась впервые, но знала, что виллу сдают на лето в аренду туристам, и поэтому никаких особенных ценностей в этом месте находиться не должно. Еще пошатываясь, прошла по полутемному холлу, на кухне наклонилась, прямо из-под крана выпила теплой застоявшейся воды и брезгливо вытерла ладошкой рот. Потом, скрипнув тяжелой дверью, заглянула в спальню для гостей. Стояла тишина и полумрак, через закрытые окна не доносилось ни звука. Сквозь тонкие полоски света, которые просачивались через створки жалюзи, она увидела слой пыли на мебели, засохшие цветы в вазах и гору окурков в пепельнице. Стало понятно, что после предыдущих жильцов здесь никто не убирал. Наташа по широкой деревянной лестнице почти на ощупь поднялась на второй этаж. В центре располагалась большая гостиная с большим зашторенным балконом, и по разные стороны вели двери в спальни. Здесь так же, как и внизу, было сумрачно, душно и безмолвно. По спине пробежали мурашки и стекла струйка холодного пота. Она зябко поежилась, взялась за ручку и толкнула дверь с правой стороны. В лицо ударил яркий свет, и в первую секунду она зажмурилась, но постепенно начала различать предметы. Через распахнутые двери балкона ветерок колыхал плотные бордовые шторы. С одной стороны от пола до потолка встроенный зеркальный шкаф отражал белый потолок, с другой — огромная кровать, на которой лежала обнаженная молодая девушка, слегка прикрытая простыней. Длинные белокурые волосы спутанно зарывали лицо и шею. Связанные руки, как у безвольной куклы, закинутые и затянутые у изголовья на одном из металлических столбиков на никелированной спинке кровати. Наташка подошла ближе и замерла от ужаса. То, что она приняла за узоры на постельном белье, оказалось кровавыми пятнами. На деревянных ногах она попятилась назад, цепляясь за стены дверные ручки, страх сковал непослушное тело, в глазах плясали красные огни, на полу, на стенах, на мебели виднелись брызги и пятна уже подсохшей бордовой крови. Девушка поняла, сейчас ее просто разорвет, тошнота из недр живота поднялась к горлу. Ничего не соображая, цепляясь за косяки и оставляя на них красные следы, она выбежала во двор и, наклонившись над клумбой, освободила желудок. С трудом отдышавшись и набрав полные легкие воздуха, закричала: «Полиция! Полиция! Помогите!» Она продолжала кричать, размахивать руками, поднимаясь по лестнице от дома к дороге, стуча во все высокие заборы, пока не услышала вой сирены. Кто-то из соседей, увидев в окне безумную, измазанную кровью женщину в такой ранний час, подумал, что самое лучшее решение в этом тихом фешенебельном районе большого курортного турецкого города – это вызвать полицию.